Глава 25. Эта дура меня здесь точно похоронит, даже если и не хочет этого. Горохов смотрит на нее и молчит. Нет, надо эвакуироваться, и чем быстрее, тем лучше. А Людмила словно играла с ним или пыталась вывести его из себя. Двое ваших из трибунала уже пытались его прикончить. Ну, ты про это, конечно, знаешь. Она полезла в карман брюк и достала оттуда небольшой золотой портсигар, всего на 5 или 6 сигарет. Достала, раскрыла его, задумалась и, поигрывая драгоценной безделушкой, продолжила, как будто только что вспомнила что-то неприятное. Наморщила свой нос идеальной формы. Фу, а ты знаешь, что ее головы насажены на штыри возле его офиса? Головы высохли на солнце, такие страшные стали. Черные такие, скукожились все, маленькие, даже мотыльки их сожрать не смогли. Только глаза выели. Ты, наверное, знал их, да? О чем вы? Я вас не понимаю, — сухо отвечал инженер. Она вытянула из портсигара длинную белую сигарету, зажала ее между двух пальцев и смотрела на него, ждала, пока инженер даст ей огня. Но Горохов спокойно, как ни в чем не бывало, ел отбивную из нежнейшего мяса огромной ящерицы на луковой подушке. Накалывал на красивую нержавеющую вилку карамелизированные кусочки роскошной белой тыквы, отправлял их в рот и вовсе не собирался вскакивать и подавать ей огонь. Внешне инженер был спокоен. Но, если быть честным, он от злости, которая захлестывала его, едва различал вкус этих удивительных продуктов, что лежали в его тарелке. А с другого конца зала уже летела к ним официантка Катя с зажигалкой в руке. Людмила с удовольствием прикурила, подождала, пока официантка отойдет, и с вызывающей улыбочкой пустила дым в его сторону. Говорят, трибунал от него не отстанет. Ходят слухи, что за голову папы Дулина судьи предлагают 10 000. Но инженер уже окончательно взял себя в руки и потому довольно легкомысленно заметил. Неплохие деньги даже для Севера. Думаю, что желающие попытать счастье найдутся. Папаша пережил 11 покушений. Ты его видел? Признаться, нет. Инженер запил хороший кусочек мяса пивом. Он не врал. Вживую он этого человека никогда не видел. Видел только ранние его фотографии. Но с тех пор папа изменился кардинально. Он на голову выше тебя и весит раза в 3 больше, продолжала Людмила. И это была правда. Она точно угадала размеры Дулина. Эти же данные были в последних отчетах по этому делу. 2,15 рост, 250 килограммов вес. У него нет правой скулы, правого уха и правой части затылка, продолжала красавица. Ему снесли полголовы выстрелом из дробовика. И об этом инженер читал. Горохов знал, что стреляли с 2 метров и, конечно же, попали в голову. Вот только он не понял, как после такого господин Дулин выжил. А Людмила берет 2-ю рюмку. «Честно говоря, смотрю на тебя и восхищаюсь. Будь я помоложе, даже влюбилась бы. Настоящий герой Юга, вершитель правосудия. Слушай, Горохов, ты что, и вправду ничего не боишься? Или ты такой жадный, что готов так рисковать?» «Я еще раз вам повторяю, Людмила Васильевна, я не понимаю, о чем вы говорите». «Не понимаешь?» Она на сей раз в одиночку выпила водку. Чуть подождала и продолжила. Последняя уполномоченная из большой винтовки с оптикой всадил папаше тяжелую жирную пульку в грудь. Пуля пробила грудь, задела сердце, перебила позвоночник и улетела дальше. А папаша выжил». Горохов перестал жевать, он насторожился. «А знаешь, кто его вылечил?» — загадочно спрашивала красавица. Инженер ничего ей не ответил. Он ждал, пока она сама скажет. А Людмила заулыбалась, она кивала ему. «Угу, знаешь, знаешь. Ну, вспоминай, он же сбежал от тебя!» «Доктор Рахим», — Горохов еще раз убедился, что решение об эвакуации было правильным. «Операцию можно было сворачивать». Жаль, так все хорошо было продумано. «И он тут не один такой, тут еще 2 уродов из Губахи», — продолжала Людмила. «Бороды сбрили и работают теперь на папу. Но тебя могут узнать». «Могут. А вот Рахим тебя узнает точно». «Это вы лепили мне жучок на мотоцикл?» — вдруг вспомнил инженер. «Я», — призналась Людмила, — «мой человечек ставил. Мне нужно было с тобой поговорить, но в гостинице постоянно торчал Тарасов со своими людьми. А он неприятный тип. И не такой тупой, как кажется. Вот я и решила тебя в степи найти. Ну, Горохову Тарасов сразу тупым не показался. А еще он понял. Вы искали меня, чтобы предупредить? Думала помочь благородному вершителю правосудия. Не то у папы перед офисом еще один экспонат появился бы. «Я вам благодарен, Людмила», — произнес инженер, вкладывая в слова всю свою убедительность. «Честно, спасибо вам». «Ой, так сказал душевно. Я сейчас расплачусь. Может, медальку какую мне организуешь?» Она смотрела на него с издевкой. Но ее сарказм его не задел. Пусть дурачится. Он просто ей ответил. «Повторяю, я вам благодарен». «Слушай, Горохов», — начала она. «Калинин!» — перебил он ее и настоятельно повторил. «Калинин!» «Калинин, Калинин!» — согласилась Людмила. И тут же продолжила. «Слушай, Калинин, я уже не девочка, чтобы давать за любовь или за глубокую благодарность, или даже за медальку. Я тебе услугу, считай, оказала. Теперь ты мне окажи ответ, но и можешь свои эти теплые слова и ласковые взгляды для других баб оставить». В принципе, зная эту женщину, он не был сильно удивлен. И теперь ждал, слушал, что ей нужно. Горохов даже пододвинул к ней ближе последнюю рюмку с синей жидкостью. Она, конечно же, взяла рюмку, но сразу не выпила и сказала без всяких объяснений и предисловий. Она эту фразу, похоже, заранее приготовила. «Для тебя Рахим угроза, для меня помеха. Убери его». «Ах, вот оно что!» «Да, Люсечка себе не изменяет. Опасная для всех, кто ей помешает. Весьма опасная бабенка. Не зря ее в губахе звали проказой. Вот теперь ей докторишка не пришелся. А чем это, дорогуша, он стал мешать? Деньги? Деньги вряд ли. Ее не это интересует. А тогда что?» Инженер сразу ей ничего не ответил, и она стала его убеждать. «Горохов? Калинин!» Он снова поправил ее. «Не забывайте, Калинин!» — Да, я запомнила, — сказала она торопливо. — Калинин, короче, он для тебя главная здесь угроза, и я помогу тебе с ним разобраться. — Наверное, красотка, у тебя и план есть? — Кажется, у нас уже подобное было. Мы как-то одно дело уже планировали. Я что-то подобное припоминаю. Прямо дежавю какое-то. — Это будет несложно. Он часто уезжает из города, и с ним ездит всего одна медсестра, — продолжала Люсечка. «Одна медсестра?» Горохов помнил одну такую медсестру. «Всего одна такая медсестра чуть не убила меня голыми руками прямо у доктора в приемной», — произнес инженер. «Подумайте сами, Людмила. Так ли легко, как вы думаете, убить человека, который из папы Дулина сделал такой неистребимый биологический механизм?» Он склонился к ней и прошептал негромко. «А вам известно, Людмила, что 10 лет назад Дулин был ниже меня ростом, и все его многочисленные сыновья также были отнюдь не великаны. А теперь, по рассказам очевидцев, они не умирают, даже когда картечь сносит им треть головы. И все это благодаря кому, как вы думаете?» Горохов ласково улыбался, но не для Людмилы, скорее для официантки, которая то и дело таращилась в их сторону. Пусть она думает, что у них не очень серьезный разговор. Она молчала и, наконец, выпила согревшуюся в руке водку. «А вы прекрасно знаете, — продолжил инженер все так же тихо, — что доктор Рахим не такой простой человек. Не зря вы крутитесь вокруг него. Судя по всему, вы тут занимаетесь тем же, чем и в Губахе. Ведь не просто так вам мешает именно он. Вас интересуют его наработки. И если говорить по сути... Доктор Рахим, скорее всего, вовсе не такое простое дело, как вы мне описываете. Мало того, это дело, которое повлечет последствия, которые мне трудно предугадать. Понимаете? Так ты не хочешь мне помочь? Уже с неприязненными нотками в голосе спросила Людмила. Она ничего понимать не хотела. Ей нужен был результат. Конечно же, не хочу, сразу ответил инженер. Ее красивое лицо моментально переменилось, став весьма недобрым, а взгляд зеленых глаз весьма тяжелым. «Ради бога, поменьше этой экспрессии!» — Горохов поморщился. «Ваша официантка не сводит с нас глаз». «Я сказал, что не хочу. Но, возможно, мне придется помочь вам. исключительно из глубокого уважения. «Катя!» — крикнула Людмила. «Еще пару рюмок!» Она сразу посветлела лицом и полезла в портсигар за новой сигареткой. Как мало нужно этой женщине. Достаточно пообещать убить кого-то, и она счастлива, — думал Горохов, и на сей раз достал зажигалку сам. Она еще не прикурила, когда в ресторанном полумраке появился человек. Баньковский. Он озирался, чуть-чурясь после уличного света. «Мой компаньон пришел», — произнес Горохов, пряча зажигалку и поднимая руку. «Я здесь!» Толик увидел его и пошел к столу. «Мы говорили о поставках хорошей воды для вашего ресторана и о вашем участии в добыче. Вы сами начали этот разговор». «Я поняла». Людмила покосилась на приближавшегося партнера-инженера. А Баньковский подошел к столу и остановился, косясь на красивую женщину и корча Горохову дурацкие гримасы. «Это кто?» «Знакомьтесь, Людмила Васильевна», — произнес инженер, указывая на него. «Мой наниматель Анатолий Баньковский, инвестор проекта». «Очень приятно», — сказала Людмила, протягивая Толику красивую руку для рукопожатия. Тот торопливо стянул перчатку, чтобы потом едва прикоснуться своими пальцами к роскошному маникюру красавицы. «Баньковский», — он еще и поклонился ей, — «инвестор, занимаясь вододобычей». «О, мне эта тема тоже интересна», — сказала она, вставая и делая знак официантке. «Катя, неси мою одежду». «Присаживайтесь, Анатолий, я вам не помешаю, я уже ухожу». «Ах, как жаль», — промямлил Баньковский, садясь на диван рядом с Гороховым. Судя по его тону, ему и вправду было жаль. «Как мне вас найти, инженер, чтобы закончить разговор?» — спросила она у Горохова. «А вот наши координаты». Он быстро записал ей координаты на клочке бумаги. «Приезжайте на участок через пару дней, мы вам буровую покажем». Она взглянула на бумажку и потом многозначительно на инженера. «Обожаю смотреть буровые, обязательно приеду!» И, накидывая плащ, сказала официантке. «Катя, за водку заплатит вот этот вот господин», — она указала на инженера. «И пересчитайте за ним все как следует, он любит обманывать женщин». Она думала, что пошутила. Толик и официантка Катя заулыбались, и Горохов тоже улыбнулся из вежливости. Но сам при этом подумал, эта дура меня в самом деле спалит. Ведь Катя по ее хитрым глазкам это было ясно на 100%. Теперь уверена, что инженер с хозяйкой раньше уже встречались. «Офигеть!» — только и выдохнул Баньковский, когда Людмила ушла. «Где ты таких баб находишь?» «Я же тебе говорил, они как-то сами...» Без всякого намека на игривость задумчиво отвечал Горохов, глядя вслед ушедшей Людмиле. «А что она хотела-то?» Инженер только теперь взглянул на него. «Это ее ресторан. Просит найти ей воду». «И что, возьмешься?» Теперь то ли был озадачен или немного расстроен. «Еще не знаю, как быть. Но ты не волнуйся, сначала завершу наш проект». Горохов встал. Как раз официантка принесла ему счет. Он, глядя на этот счет, невесело полез в карман. «А это значит ее заведение?» «Ее», — отвечал инженер, расплачиваясь. «Ну, что ты сидишь? Пошли!» «Может, мне тоже тут поесть?» «Нет», — обрезал инженер. Закрыл лицо маской, видя, что дверь отворилась, и на пороге появились посетители. «Пошли уже!» «Дай мне поесть, куда спешить?» — немного расстроился Толик. Горохов надел фуражку и постучал ногтем по лежащей на столе бумажке с цифрами. «В Нижнем городе поешь, здесь очень дорого».